Такое случалось. Она была свободна с пятницы по понедельник. Но ведь медэксперт констатировал смерть от несчастного случая, несмотря на эту жуткую подробность с ногой. Так что же вас не устраивает? Предположение насчет чаек сомнительно, но почему бы и нет? Их здесь тысячи, они крикливые и прожорливые, просто беда с ними. Шевалье, вы забываете, что кость побывала вовсе не в желудке у чайки. Да, я забыл. Луи откинулся на спинку кресла, вытянув правую больную ногу. Коньяк был хороший, мэр заметно переменился. Луи ждал, когда в голове государственного мужа все станет на свои места. Но его интересовало, знал ли Шевалье о втором рапорте, был ли он удивлен сегодня вечером или солгал утром, понадеявшись, что Луи не станет дальше искать. Вот такого трудно что-либо понять. Это бесстрастное лицо и расслабленное мешковатое тело не выдавали его настоящих мыслей. Можно даже сказать, что его мысли тонули, не успев подняться на поверхность. Все оставалось внутри, плавая между двух вод. Этот тип чрезвычайно напоминал рыбу. Это сравнение помогло Луи вспомнить, что точно такие же светлые и круглые глаза он видел на прилавке торговца рыбой. Луи покосился на старого пса, чтобы проверить, не рыбьи ли у него глаза. Но бульдог спал, пуская слюни на плиточный пол. «Одну минуту!» — неожиданно сказал Шевалье. «Конечно, факты подтверждают ваши слова. Питбуль Севрана мог отгрызть Мари палец. Это отвратительно, но от такого пса можно ждать чего угодно. Я Севрана 100 раз предупреждал. Но я снова хочу спросить, и что же дальше? Мари погибла, а пес, бродяга и пожиратель падали, каких мало, хотя на это способна любая собака, такова уж их природа, ничего не поделаешь, оказался на берегу и отгрыз у нее палец. И что с того? Вы же не привлечете пса к суду за осквернение трупа?» «Нет». «Прекрасно. Дело закрыто. Вы нашли женщину, которую искали, и не о чем больше говорить». Мэр снова наполнил рюмки. «И все-таки остается кое-какая мелочь», — сказал Луи. «Я обнаружил кость в пятницу утром после ночного дождя. Но в час ночи, в четверг, она уже была там, на решетке. Пес Севрана побывал там между 2 часами дня, когда решетка еще была чиста, и часом ночи, когда я заметил это дерьмо». «Интересные у вас занятия, ничего не скажешь. Долгая служба в министерстве портит людей. Такое внимание к мелочам похоже на одержимость». «Неважно. Пес побывал там до часа ночи». «Бог мой. Естественно, вечером по четвергам Севран ездит в Париж. В пятницу у него лекции в высшей школе инженеров. Он уезжает в 6 вечера, чтобы прибыть к полуночи, и всегда берет с собой пса. Лина не желает оставаться с ним одна. И между нами говоря, я ее понимаю». Шевалье слишком часто вставлял «между нами говоря», хотя это совсем не шло к нему. Он был не из тех, кто готов поделиться своими секретами.